Рон не мог оторваться от мысли о том, что сказал Шверин в больнице за несколько секунд до смерти. Накануне Рон разговаривал с экспертом из шведского радио, который попробовал проанализировать запись на ленте. «Очень скупой материал», — сказал эксперт. «Тем не менее, я сделал определенные выводы. Хотите услышать их?» «Да», — ответил Рен. «Прежде всего, я попробовал исключить из ленты все побочные звуки, шум и прочее». Рен ожидал, приготовившись записывать. «Что касается ответа на первый вопрос о том, кто стрелял, то здесь выделяются четыре согласных — Д, Н, Р, К. Но при более обстоятельном анализе слышны определенные гласные и дифтонги после согласных, например, А между Д и Н. «Данк», — сказал Рен. «Именно для неопытного уха ответ звучит где-то так», — сказал эксперт. «Далее как будто слышен чуть заметный дифтонг Ай». «Данк Ай?» — спросил Рен. «Что-то похожее, хотя Ай не очень четкое». Эксперт на миг умолк, а потом задумчиво прибавил. «Тот человек был в очень тяжелом состоянии, так?» «Так». «И, видимо, чувствовал страшную боль?» «Возможно», — ответил Рен. «Но тогда можно объяснить, почему он сказал «ай», — с облегчением молвил эксперт». Рен кивнул. «Теперь я почти уверен», — продолжал эксперт, «что эти звуки образуют целое предложение, а не одно слово». «И как звучит это предложение?» — спросил Рен. «Трудно сказать. В самом деле трудно. Например, «дань реки Ай» или «день рока Ай». «Дань реки Ай», — удивился Рен. «Это, конечно, только предположение. Ну а что касается второго ответа, «самусон», вам кажется, что оно звучало так? Интересно. А у меня сложилось иное впечатление. Я услыхал эти слова сначала сам, а затем Алсен. И что это означает? Ну, можно допустить, что второе слово означает какую-то фамилию, Алсен, или, что вернее, Ольсен, сам Алсен или сам Ольсен. Именно так. Вы тоже выговариваете «л» твердо? Может, он говорил на этом же диалекте? Эксперт немного помолчал, а затем добавил. Вряд ли, чтобы кто-то носил имя «сам Алсен» или «сам Ольсен», не правда ли? — Да, — ответил Рен. — У меня все. — Благодарю, — сказал Рен. Подумав, он решил не докладывать начальству об этих результатах, по крайней мере, сейчас. Хотя часы показывали только без четверти три, было уже совсем темно, когда Кольберг добрался до Лонгхольмена. Он замерз, устал, а тюремная атмосфера также не прибавила ему радости. Комната свиданий была голая, убогая, неприветливая, и Кольберг понуро ходил от стены до стены, ожидая того, с кем должен был встретиться. Заключенного по фамилии Бергерсон, который убил свою жену, обследовали в клинике судебной медицины. В свое время его, вероятно, освободят и передадут в какое-либо заведение для психически больных. Примерно через четверть часа дверь открылась, и надзиратель в темно-синей униформе впустил лысоватого мужчину лет 60. Кольберг подошел и пожал ему руку. «Кольберг, Бергерсон». Он оказался человеком, с которым было приятно разговаривать. «Следователь Стенстрем?» «Да, я его помню, очень симпатичный. Передайте, будьте любезны, ему привет». «Он умер». «Умер? Трудно поверить. Такой молодой. Как это случилось?» «Именно об этом я и хочу с вами поговорить». Кольберг объяснил, что ему необходимо. «Я целую ночь прослушал магнитофонную запись в заключение», — сказал он. «Но думаю, что вы не включали магнитофон, когда, например, пили кофе». «Не включали». «Ну и тогда разговаривали?» «Да, по крайней мере, часто». «О чем?» «Обо всем на свете». «Вы не могли бы вспомнить, что больше всего заинтересовало Стенстрема?» Бергерсон подумал и покачал головой. «Это был обычный разговор о том, о сём, ни о чем особенном. Что его могло заинтересовать?» «Именно это я и хотел бы знать». Кольберг вынул блокнот, который дала ему Оса, и показал его Бергерсону. «Это вам ни о чем не говорит. Почему он написал слово «Морис»?» Лицо Бергерсона просветлело. «Мы, наверное, разговаривали о машинах. У меня был «Морис-8», знаете, большая модель. И, наверное, в связи с чем-то вспомнили об этом. Ага. Когда вы что-то вспомните, позвоните мне в любое время. Машина у меня была старая и неказистая, зато как ходила. Моя жена стыдилась ее, говорила, что у всех новые машины, а у нас такая рухлядь». Он заморгал глазами и умолк. Кольберг быстро закончил разговор. Когда надзиратель увел убийцу, в комнату зашел молодой врач в белом халате. «Ну, как вам понравился, Бергерсон?» — спросил он. «Он производит приятное впечатление». «Да», — сказал врач, — «он молодец. Единственное, что ему было надо, — это избавиться от той ведьмы, на которую он был женат». Кольберг пристально посмотрел на него, спрятал бумаги и вышел. Была суббота, половина двенадцатого ночи. Гюнвальд Ларсен замерз, хотя надел теплое пальто, меховую шапку, лыжные брюки и обул лыжные ботинки. Он стоял в подъезде дома на Тегнергатен 53. Стоял здесь не случайно, его трудно было бы заметить в темноте. Он провел здесь уже 4 часа, и к тому же это был не первый вечер, а 10-й или 11-й. Он уже хотел возвращаться домой, когда погаснет свет в тех окнах, за которыми наблюдал. Однако без четверти 12 перед домом с противоположной стороны остановился серый «Мерседес» с иностранным номером. Из него вышел какой-то человек, открыл багажник и взял чемоданчик. Затем перешел тротуар, отпер ворота и исчез во дворе. Через минуту вспыхнул свет за спущенными шторами. Гюнвальд Ларсен быстрым широким шагом перешел улицу. Соответствующий ключ он подобрал еще 2 недели назад. Зайдя в дом, он снял пальто, перевесил через перила мраморной лестницы, а сверху положил меховую шапку. Потом расстегнул пиджак и поправил кобуру пистолета. Он давно уже знал, что дверь открывается внутрь. Глядя на нее, он в течение нескольких секунд думал, что если ворвется в комнату без серьезной причины, то нарушит закон, и ему определенно сделают выговор и даже уволят. Потом ударом ноги распахнул дверь. Туре Ассерсон и человек, который вышел из иностранной машины, стояли около письменного стола. Оба были как громом пораженные, ибо как раз открывали чемоданчик, что лежал на столе.